Глава 62. В тот же вторник, когда генерал Бэнкс должен был сменить генерала Батлера в Новом Орлеане, Елкано Бента вызвали к бывшему командующему на 11 утра. Бент готовился к вопросам о происшествии у мадам Конти, но не был готов к тому, что допрашивать его будет сам генерал. «Да уж, прекрасное дело мне досталось в последний день перед отъездом. Ничего не скажешь». Батлер с раздражением хлопнул по лежавшей перед ним папке. Бент молчал. Разговор с самого начала не предвещал ничего хорошего. Генерал Бенджамин Батлер был коренастым и тучным человеком с глубокими залысинами и вечно прищуренным взглядом. Глаза его смотрели в разные стороны, и подчиненные часто шутили, что можно легко оказаться пониженным в звании, если ненароком посмотреть не в тот глаз. Сегодня генерал, похоже, был как раз в таком настроении. «Полагаю, вам даже в голову не приходило, что владелец того заведения может подать жалобу не только гражданским властям, но и мне». «Генерал, я...» Бент пытался совладать с голосом, но не мог. «Сэр, я признаю себя виновным в том, что устроил самосуд. Но эта женщина – проститутка. Какими бы прекрасными манерами она ни обладала. Ее служащая оскорбила вас, а потом напала на меня». Бент дотронулся до царапин на лице. «Когда я вместе с другими гостями стал протестовать против такого возмутительного поведения, последовали новые оскорбления. Она просто вынудила нас как-то ответить. Разумеется, я признаю, что слегка вышел за рамки. Не пытайтесь приукрасить события». Перебил его Батлер, кося сильнее обычного. Он говорил с гнусавым акцентом, как все уроженцы Новой Англии. «Вы устроили там настоящий погром, и согласно уставу, мне следует просить генерала Бэнкса отдать вас под трибунал». Бент чуть не потерял сознание. Мучительно тянулись секунды. Потом Батлер наконец сказал: «Лично я предпочел бы вас полностью оправдать». Но не успел Бент обрадоваться, как он добавил: «Однако не могу этого сделать по двум причинам. Одна заключается в вас, другая в ней». «Сэр», растерянно пробормотал Бент. «Все просто, не так ли? Я не могу проявить снисходительность из-за вашего личного дела». Он открыл папку и достал из нее несколько листков. Верхние уже пожелтели. «Ваша репутация и без того уже сильно подпорчена. И вы только усугубили свое положение этим поступком. Что касается женщины, то вы правы. Она действительно проститутка. И мне известно, что она не раз и не два поливала меня грязью. Но если бы я стал наказывать каждого, кто это делал, во всем северном полушарии не хватило бы виселиц». Лоб Бента покрылся испариной и заблестел. Батлер с кряхтением встал с кресла и, сложив руки на солидном брюшке, стал описывать небольшие круги, как голубь. «К несчастью, мадам Конти обвиняет вас не только в оскорблениях и вандализме, что уже достаточно плохо. Она обвиняет вас в краже некой ценной картины. В том, что вы напали на нее именно для того, чтобы совершить эту кражу. И то, и другое гнусная ложь». Бен судорожно сглотнул. «Вы отвергаете эти обвинения?» «Клянусь честью, генерал, даю священную клятву офицера армии Соединенных Штатов». Батлер провел пальцем по усам, пожевал нижнюю губу, сделал еще круг. «Ей это не понравится». Она намекала, что если получит обратно свою собственность, то может снять обвинение. Что-то подсказало Бенту, что это критический момент, что он должен атаковать или ему конец. «Генерал, простите, если мой вопрос неуместен, но чем вызвана такая необходимость идти на уступки женщине, которая ведет предательские разговоры и имеет весьма сомнительную репутацию?» «В том-то и дело!» – ядовито воскликнул Батлер. «Ее репутация вовсе не так дурна, как может показаться. Многие поколения ее семьи жили в этом городе. Вы разве не замечали улицу в старом квартале, которая носит ее фамилию?» Конечно, Бен замечал, но не сделал из этого никаких выводов. «Я хочу вам объяснить, полковник, что некоторые клиенты мадам Конти являются друзьями высокопоставленных людей и сами занимают весьма солидные должности. Они мне не нравятся, но я был вынужден опираться на них, управляя этим городом. И генерал Бэнкс сейчас будет точно в таком же несчастном положении. Поэтому мне придется бросить ей кость, понимаете?» «Так вот, значит, как?» «Они решили ублажить предателей, принеся его в жертву?» Бент почувствовал, как в нем закипает ярость. Батлер тем временем снова грузно опустился в свое кресло. Просто герой комической оперы. Шут гороховый, вот только властью обладал далеко не шуточной. Полагаю, я мог бы направить вас в какой-нибудь негритянский полк. Бен снова едва не хлопнулся в обморок. Но вряд ли мадам Конти знает о том, как трудно найти белого офицера на эту должность, и не смогла бы в полной мере оценить всей прелести такого наказания. Поэтому, как ни жаль, но я был вынужден найти более очевидную альтернативу. Из-под папки с личным делом Бента, содержащей свидетельство его унижений и неудач, подстроенных врагами, Батлер извлек хрустящий лист бумаги с четко выведенными чернильными строчками. Развернув приказ, генерал положил его на стол перед Бентом, чтобы тот смог прочитать. От изумления Бент так и не смог вымолвить ни слова. «С сегодняшнего дня ваш офицерский патент аннулирован», — сказал Батлер. «Это помешает той сучке лаять, пока я не покину город. Кто-нибудь из штаба генерала Бэнкса обсудит с вами финансовую компенсацию. Но боюсь, как бы вам ни пришлось весь остаток своей военной карьеры расплачиваться за эту маленькую выходку, лейтенант Бент. Вы свободны». «Лейтенант? После 16 лет службы ему вернули звание, с которым он вышел из академии?» «Нет! О, боже, нет!» Орал Бент в неопрятной комнате неподалеку от монетного двора. Он вытащил из захламленной ниши дорожный сундук и пинком открыл его. Бросил в него несколько книг, пары белья и сверху аккуратно скрученный, обернутый вощеной бумагой и перевязанный бечевкой портрет. Следом в сундук отправилось все имущество Бента, кроме штатского костюма и широкополой шляпы, которую он купил через час после встречи с Батлером. Мундир он просто сбросил на пол. Потоки дождя заливали дамбу, освещенную сзади сполохами бело-голубого света. Ливень сотрясал землю, разбиваясь о скользкий склон и скрывая желтые огни города. «Эй, поосторожнее неси!» — крикнул Бен старому негру, тащившему его сундук вверх по трапу с веревочными перилами. Вода стекала с полей его шляпы, когда он, пошатываясь, поднимался на борт галены, до сих пор испытывая легкое головокружение после вчерашней встречи с Батлером. Его военные мечты были разбиты вдребезги, уничтожены завистливыми, злобными врагами. И теперь он скорее предпочел бы пустыню, чем службу в армии, которая так жестоко оплатила ему за годы преданной и тяжелой службы. Эта мысль пугала его, но все остальные чувства заглушала жгучая ненависть, сильнее которой он не испытывал никогда прежде. За пеленой дождя впереди него в конце трапа появилась жуткая фигура в голубом ореоле. «Ты должен взять себя в руки», — сказал он себе. «Иначе они что-нибудь заподозрят, тебя поймают, и Бэнкс прикажет тебя повесить». «Сэр!» — прогрохотал голос сверху. Ореол исчез. Бен с облегчением понял, что это просто старший стюард с мокрым списком пассажиров в руке, высунувшийся из-под плаща. «Ваше имя, сэр?» «Бентон. Эдвард Бентон. Рады вас видеть, мистер Бентон. Вы последний пассажир, поднявшийся на борт. Прошу, каюта номер 3 на верхней палубе». Взревел ветер. Бен шагнул в сторону от поручней, но дождь его догнал. «Как скоро мы отчалим?» — крикнул он. «Через полчаса, сэр». «Полчаса. Черт, продержится ли он?» «Шторм нас не задержит?» «Мы отправляемся к дельте Миссисипи и далее в залив строго по расписанию, сэр». «Отлично. Великолепно». Ветер унес его слова. Бен схватился за поручни, поскользнулся и едва не упал, выругавшись с досады. Стюард бросился к нему. «Вы не ушиблись, мистер Бентон?» «Нет, спасибо». Стюард все не уходил, но Бен не хотел излишнего внимания. «Все прекрасно», — добавил он, и стюард, наконец, растворился в темноте. Ему пришлось вцепиться в скользкие поручни обеими руками, чтобы тащить свое усталое тело вверх по трапу, к безопасному убежищу своей каюты. Что у него осталось? Ничего, кроме портрета, ненависти и твердой убежденности в том, что врагам его не уничтожить. «Нет», — сказал он себе, и его глаза сверкнули, как мокрые камни в свете полыхнувшей молнии. «Ни за что! Он выживет назло всем и сам их уничтожит. Он найдет способ». Еще не окрепший после болезни, Билли снова спустился к реке. Под защитой мушкетов и артиллерии он помогал демонтировать мост, который сам же и строил. Чувствовал он себя при этом чуть ли не вандалом. Напрасно он повторял себе, что нельзя воспринимать поражение на войне так близко к сердцу. Он ничего не мог с собой поделать. Понтонный обоз исчез в зимней тьме. Снова сидя в лагере возле Фалмута, Билли очень хотел написать письмо жене, но не решился и вместо этого, как всегда, обратился к ней в своем дневнике. «Сегодня вечером опять жуткий холод. Кто-то напевает «Дом, милый дом». Припев звучит довольно печально и, на удивление, зловеще, если учесть наше положение и место, где мы находимся. Заодно только эту неделю наши вспомогательные полки потеряли десятки человек, которые просто дезертировали. То же самое происходит во всей армии. Люди в унынии пробираются домой. Даже Лайдж теперь молится тайком и даже цитирует Писание. Понимает, как фальшиво звучат все его проповеди и обещания. Ходят слухи, что Барнсайду конец. Все гадают, кем его заменят. Самые злые говорят примерно так. «Не теряйте надежды, парни. В Вашингтоне еще ждут не дождутся десятки таких же тупых генералов». А потом начинают придумывать издевательские названия для разных дисциплин, которые офицеры якобы изучают в Вестпойнте. Принципы головотяпства, фундаментальные основы безрассудства и так далее. Это слишком горькая пилюля, чтобы проглотить ее без возражений. Наш лагерь находится в таком мрачном и далеком месте, что, мне кажется, с таким же успехом мы могли бы разбить палатки на краю Вселенной. Особенно это чувствуется с приближением Рождества. Стоит посмотреть вокруг, и взгляд упирается в нерушимую картину неразберихи и алчности. Моим людям не платили уже 6 месяцев. В Новом Орлеане, если верить случайно дошедшей до нас через реку Ричмондской газете, кофе уходит на юг, табак на север. А генерал Батлер со своим братцем хлопочут над тем, чтобы наворовать побольше хлопка для своей личной выгоды. Генерал Грант занят тем, что изгоняет из своего департамента иудеев, обвиняя всю эту нацию в спекуляции и нарушении закона. Клика сенаторов-республиканцев, по слухам, агитирует за мистера Чейза и мистера Сьюарда. И где же, черт побери, хоть один грант заботы об этой опозоренной армии? Где хоть один человек, кто отдаст все свои силы на то, чтобы найти генералов, способных вытащить нас из этого болота неудач, куда нас загонял один просчет за другим? Если ты когда-нибудь прочитаешь эти записки, милая моя жена, ты узнаешь, как я тебя люблю и как ты мне нужна в этот момент. Но я не осмеливаюсь сказать об этом в письме, потому что не хочу взваливать на тебя хотя бы часть той ноши, которую должен нести сам. Ноши тех людей, которые чувствуют себя брошенными, которые даже не осмеливаются сказать вслух, что уже ни на что не надеются».